Ирина Вячеславовна оказалась не такой старой женщиной, как я ее себе представляла. Лет 40 с небольшим, и дурь, о которой предупреждала Катька, в глаза сразу не лезла. — Ну, проходи, я уже привыкла к тому, что у меня проходной двор, — сказала хозяйка, после того, как Перепелицына отрекомендовала меня ей с порога и усвистала вниз по лестнице. — Ты, Таня, прям с дороги? — Да, почти. С поезда в офис к Катерине, а потом к вам. — Вот твоя комната, пользоваться можно всем. Ты, Таня, наверное, ванну принять хочешь? — Не мешало бы. — Ну, так никаких проблем. Полотенце и халат сейчас я тебе дам, а пену, гель, соль, короче, все, что найдешь на полке, можешь использовать. Я тебе пока поесть приготовлю. У меня, можно сказать, полный пансион. О цене не беспокойся, со своих беру недорого. Особые пожелания насчет обеда будут? Если можно, сделайте, пожалуйста, крепкий кофе. Почему ж нельзя? Можно. А как, собственно, насчет еды? Полностью полагаюсь на ваш вкус. Неприхотливая, это хорошо, заметила Ирина Вячеславовна. Гостеприимная, это тоже неплохо, подумала я и отправилась в ванну. После водных процедур и плотного обеда было бы неплохо полежать на диване и посмотреть телевизор, но я не могла позволить себе такой роскоши. Надо было искать Кривцову. Пари с Катькой, надо признаться, здорово подстегивало меня к работе. Не хватало еще проиграть ей. Не, денег мне было бы не жалко. Все дело в принципе. Татьяна Иванова никогда не проигрывает. Так что дополнительный стимул подогреет мой азарт. Я постучала в комнату хозяйки, потом приоткрыла дверь и спросила. «Ирина Вячеславовна, у вас есть телефонный справочник?» «Есть, но старый. Какой телефон ты хочешь узнать? Организация или частный?» «Страховой компании «Мост». «Туда проще дойти будет. Здесь за углом есть филиал моста», — ответила хозяйка, не отрываясь от глажки. «Замечательно. Я прям туда сейчас и отправлюсь». «Ну, иди», — разрешила хозяйка. «Из подъезда выйдешь, поверни направо, потом заверни за угол, там и увидишь вывеску». «Спасибо». «Не за что. Ты же не денег взаймы просишь».